«Ганс, не дури, ты все же не настолько хорош», — Лоси говорит спокойно, но с тщательно скрываемым раздражением, переходящим в бешенство. «А жизнь у тебя только одна. Напомню, что если ты подставишься, то Тин может не успеть тебя выдернуть из-под удара». Следопыт даже ухом не повел в ответ на такой наезд, продолжая гнуть свою линию. В его словах, да и в его идее, есть даже не рациональное зерно, а целая роща рациональности. Пожалуй, его план, на этот момент, самый обоснованный и обладающий самыми высокими шансами на успех. Риск, впрочем, тоже куда выше желаемого. «Да знаю я», — отчаянно жестикулирует он. «Ток и ты пойми, что тропы там, внизу, они, как бы, близко, или даже тонко. И коли хорошо подергать, то на тропы можно попасть, даже неудачно чихнув. Вот вылезти взад будет тяжко. А если все это говно, наоборот, протолкнуть туда, откуда оно и выползло, вам такое не под силу, уж простите». Гестия, конечно, возражает, но возражение ее похоже на предложение обосновать точку зрения, а не полное отрицание. «К тому же, я уверена в том, что и до вас эту идею оговаривали, и, видимо, нашли слишком ненадежной и опасной. А еще вы не учитываете того варианта, в каком закрепившаяся в реальности сущность не пожелает уходить, а другие, подобные ей, наоборот, захотят реальность проведать. Пусть я и не защищаю ни местное гражданское население, ни саму империю веков, но город сей не настолько меня раздражает, чтобы стирать его с лика мироздания». В ответ мужчина едва не взбесился, просто от осознания того, что его не понимают. «Вот тебе и проблема малого словарного запаса, некоторые идеи и описания требуют слишком уж иносказательных примеров, на которые обычный солдат просто не способен. Пусть даже он уже давно не солдат и уж точно не обычный. Я-то его, вроде бы, понял, но только благодаря ясновидению и новому титулу, который позволил мне применять на себя мышление тех, кто связан с тропами. Да как же вы не поймете-то? Еще немного и он начнет нас избивать. Как куча говна может что-то хотеть? Это же тропы, а сама хуйня тоже кусок тропы, застрявшая в реальности. Оно нахуй не желает тут оставаться, как и уходить, от того, что оно думать не умеет. Нам нужно проломить дырень побольше, а потом дашь моих сил хватит, чтоб его просто тыкнуть. Как кучу навоза, к стенке нужника прилипшей, палочкой ткнешь, а она как бултыхнет. Поэтические сравнения, явно не его конек, тут без вариантов. От такой метафоры у меня аж настроение улучшилось, настолько комично серьезно описано. Не быть тебе министрелем, друг мой. Лоси будто мысли прочитал. В принципе, может сработать. Вмешиваюсь, когда осознаю, что без меня спор просто пойдет по шестому кругу. В моих запасах есть пара зелий, которые можно по-быстрому переделать так, чтобы они создавали облако взвеси, что ослабит грани между тропами и явью. И даже если случится второй прорыв, я могу просто перекрыть его прорывом в тень, наложенным сверху на первый. А как закрывать прорывы в тень, я знаю. Более того, сами, допустим, назовем это вратами, сами врата не обязаны быть огромными, в сравнении с теми, которые должны были бы поглотить все катакомбы скопом, как мы планировали изначально. Я вот прямо жопой чую, что сейчас ты скажешь, но... Воспользовалась взятой мной паузой Тария. Говори уже, не строй из себя умного, а то мы все тебе поверим. Пинаю женщину ногой под коленку, благо под столом не видно, и пытаюсь сформулировать свои сомнения так, чтобы их можно было понять, даже не пропитавшись планарщиной по самые гланды. Ганс, если упьется до интоксикации усилителями, может подтолкнуть эту штуку домой. Осторожно начинаю. Более того, оно не станет сопротивляться, так как не умеет и не желает, а защищать мозги до сути ему придется лишь от фонового присутствия этой паиени. Но даже этого присутствия хватает, чтобы в прошлом мозги себе спекали даже весьма крутые ребята, причем не следопыты, а именно чистые путники и маги пространства, имеющие эпические классы этой ветки развития. Ну, если верить добытым архивам и дневникам, но все это действительно решаемо с помощью зелий, не спорю. За время нашего загула в стойбище я столько всего наварил, зачастую еще и подгоняя составы под каждого из нас индивидуально, что шансы Гансовы высоки, не ниже, чем у погибших. Тогда что тебя так волнует, Тин? Лоси вообще-то спокоен, но любопытство ему не чуждо, а я ведь осознанно тяну резину. А я же вижу, что тебе эта идея не нравится. Вы, может, забыли, но нашего противника запечатали. Поясняю, отчего настроение портится еще сильнее. И какой бы мерзкой ни была эта печать, но свою работу она делает и делает хорошо. Пока печать на месте, сущность никуда не уползет. Просто представьте, что мы имеем дело с пригоршней воды, оказавшейся на кухонном столе. Пока вода там все заляпывала, она мешала хозяевам дома, и они, с трудом великим, перелили ее в чашу, так как просто вытереть не смогли. Больно уж неуловимая водичка, понимаете ли. И даже если мы сейчас пробьем поверхность стола таким образом, чтобы снизу текла та река, откуда вода и была взята, вода не покинет чашку. Ее придется разбить. Вот теперь до них дошло, а Ганс явно приуныл, ведь его план казался таким простым и понятным, только возьми и сделай. А тут, оказывается, имперцы совсем не тупые, так что все простые пути попробовали и у них не получилось. Чем не повод загрустить от несовершенства бытия? Вот и я считаю, что повод. Исходя из ваших слов, Тин, нам придется сделать следующее. Спуститься вниз, на самое дно подземного лабиринта, не имеющего точной карты и постоянно изменяющегося прямо на глазах, одолеть измененных пленников лабиринта, одолеть стражей печати, сломать печать, не дать сущности сменить дислокацию и только потом попытаться ее изгнать. Мне одной это кажется задачей, подходящей для нескольких десятков элитных специалистов, а не для одной боевой звезды в нашем исполнении. Гестия просто-таки голос здравомыслия в темном царстве слабоумия и отваги имени команды последнего героя. Очень точно описано, такую работу должны делать десятки прикрывающих и перекрывающих друг друга спецов, каждый из которых занят выполнением только одной роли. И готовить операцию должны не две недели, а много месяцев. Раз уж сущность запечатана, то и время позволяет не спешить. Ах, да, еще обязательным должно быть содействие местных и региональных властей на всех возможных уровнях. В общем, не так как у нас, силами пятерых тупоголовых дятлов за пару недель в тайне от всех и вся. Ну, выходит, нам опять нужно сделать невозможное. Устало вздохнул Лосий, пижонски поправляя сбившуюся прическу. Честно говоря, я постепенно начинаю к этому привыкать. Перед походом за пизюлями, я героически решил дать нам всем пару дней отдыха. Разработка операции, хоть и была щадящей к магическому резерву, но требовала огромных мозговых усилий. Вымотанным был даже ваш скромный я, со всей моей концентрацией, что уж говорить о соратниках. Пусть мы все были далеки от того, чтобы действительно выбиться из сил, но даже незначительное снижение боеспособности во время планируемого действия могло бы стать фатальным. А оно мне надо, вот я и посчитал, что таки не очень. Куда пошли остальные, я уловил лишь краем сознания, не слишком концентрируясь на их приключениях. Тария, разумеется, предлагала совершенно конкретный способ провести отдых, а Гестия ее молчаливо поддерживала, но у меня тоже образовалось некоторое количество незаконченных дел, и лучше бы их завершить до того, как мы спустимся вниз, а то другого шанса может уже и не представиться. Первым делом связался с лучшим дружбаном, который уже успел устроиться в край и даже неплохо прокачался на окрестных гоблинах. Первые уровни, для мага его калибра, берутся быстро, несмотря на отсутствие класса. Да и гоблины, это совсем не те противники, что заставили бы его отступить. Пусть у него поначалу и не имелось даруемых классами умений, но имелись незатронутые перерождением навыки. А великий мастер ритуалов и, как я понял из его недомолвок и молчания, легендарный реаниматор и столь же легендарный контроль энергии позволяют неприлично многое. Добавьте к этой смеси никуда не исчезнувшие титулы, дающие вполне приличные характеристики, и вы поймете, насколько суровым был этот малыш. Сейчас, имея 15 уровень и первый класс, сразу легендарный, замечу, он мог троих таких как 15-уровневый я заломать, если его новенькую свиту из нежити считать за продолжение его класса. Между прочим, легендарный класс у него такой же, как и прошлый, только прошлый, в прошлой же жизни, он взял вторым, на 25-м, а первый был эпическим. Тут как раз ничего удивительного, отвечал он мне во время нашего разговора в грезе, при этом не забывая держать всю возможную защиту. До первой смены тела, я обладал редким и очень редко встречающимся эпическим классами. Во второй жизни, на 10-м уровне, я не стал брать свой базовый класс, сразу выбрав знакомый эпический, тем самым усилив себя относительно себя же, но прошлого. Так что в том, что среди первого звена выбора мне будет доступен, в том числе обращающий прахом, я даже не сомневался. Неплохой задел. Вежливо комментирую, наблюдая редкое зрелище проявления эмоций на лице своего нынешнего собеседника, Пусть и из эмоций тех там одно только самодовольство. Но, как я понял, этот класс не слишком подходит для ученого. Все сложности второго класса, только и вздыхает он, разом сбавив сияние своего эго. Магистр некроконструирования, несомненно, куда больше подходит для моих жизненных целей, но, на начальных этапах, он куда менее приспособлен к прямому сражению. Обращающий тоже неплохо помогает в экспериментах, но первоначально этот класс нужно считать либо чисто боевым, либо боевым с элементами массовой поддержки второго векторного типа, если использовать классификацию Майора Талкментия. Заметка для себя – найти информацию об этой классификации и хорошенько зазубрить. До этого я как-то не особо задумывался о том, что могут существовать целые грани науки, посвященные разбору и синергии классов, титулов и навыков. Лоси о таковых не слышал, а его знания на эту тему были, хоть и подробными, но не слишком глубокими. Гестия тоже оставалась больше практиком, чем теоретиком. Ее обучение хоть и было более углубленным, но заточенным на вспомогательные и технические классы, какими она и обладала ранее. Некромант же явно имел знания близкие к энциклопедическим, если не превосходящие таковой уровень. В общем, неприятно ощущать себя деревенщиной. Проблем с маскировкой не имеется, в крае очень тревожно относятся ко всем новичкам и не скоро прекратят паранойю, у них там совсем недавно было очень весело и кроваво. Не то чтобы я так волновался за этого деда в подростковом теле, но не хотелось бы терять хоть какого-то помощника в борьбе с ткачом, а уж гильдия авантюристов сейчас должна на все подозрительные сначала бить, а потом разбираться. Вот теперь я его действительно достал, причем не намеренно, а случайно попав по больной мозоли. Лицо аж в застывшую маску превратилось, а окружающий наш участок грезы прах чистейшей погибели неприятно зашевелился, словно огромный серый спрут, заметивший добычу. Душа насмешника, что ли, шалит. «Спасибо, я уже наслышан», — коротко отвечает он, мгновенно взяв себя под контроль, и о произошедшей здесь бойне с измененными, ведомыми волей чего-то очень древнего, и о любви тупоголовых бестолочей и безмозглых дилетантов к конфликтным способам решения любой ситуации. Он что, успел засветиться и начать собачиться с гильдейцами? Нет, он, конечно, крут даже сейчас, но можно же и нарваться. Или просто засветить знакомый оттенок силы и привлечь внимание ткача, если не прибьют до того, как тот будет привлечен. Могу помочь с эвакуацией, предлагаю, но с вопросительной интонацией, чтобы не давить лишний раз. Если все действительно серьезно, то не стоит задерживаться в крае дольше необходимого. Некромант легендарного класса многим поперек горла станет, особенно пока он еще слаб, даже если слабость та лишь внешняя. Все не настолько серьезно. Отрицательно мотает тот головой, но явно берет мои слова на заметку. Стражу на входе в город я обманул, а потом сумел провести ритуал призрачной личины, скрыв свой статус от всех дознавателей, что могут меня проверить. Конечно, я не стану спорить с тем, что маскировка слабее той, которую я мог создать раньше, но все же она удовлетворительна. Простого писаря в запретном колдовстве станут подозревать в последнюю очередь. Мои эмоции вызваны тем, что гильдейские ищейки нашли и уничтожили две из трех групп созданных мною конструктов, лишив меня большей части прикрытия. Добывать опыт и новые тела для последующей ретроспективной анимации стало сложнее. Причем не только из-за снизившегося числа ударного отряда, но и благодаря привычной истерике власть имущих, нежить, что скрывалась в округе, почти под стенами города, вызвало множество пересудов в магистрате. Ну, тут я не удивляюсь, нежить вообще никто не любит, а уж если она доставлена к городу тайно, да еще и непонятно кем создана, то тут только совсем бесстрашный не станет искать ее кукловода. Проблемы Каспиана вполне очевидны и, что важнее, закономерны. Думаю, он и сам их ожидал и готовился к ним, иначе не стал бы разделять свой продотряд на три части. Вот только переполох и паранойя окружающих заставила их действовать с опережением графика, некромант еще не был готов к резкой конфронтации. Если вам понадобится укрытие, то в глубине диких земель у меня имеется небольшой, скажем так, форпост. Решаюсь выдать эту карту, понимая, что она уже почти отыграна, а в случае ее рассекречивания, Гестия и новое племя обработать сможет. Неплохо укрепленный и надежно замаскированный. Если ситуация станет совсем критической, то он к вашим услугам. Мои слова у него доверия все так же не вызывают, а сам я уверен в том, что он скорее удавится, чем рискнет сунуться туда, откуда без моей помощи может не выбраться, но он все же берет предложенную услугу на заметку, записывая ее в список самых последних средств. Я тоже не хотел бы видеть столь мутного типа в орачьем стойбище, как минимум из опасения за мозги мутного типа, не говоря уж о его мутности. И, тем не менее, предложение сделал, скорее для успокоения совести. Я буду держать ваше предложение в памяти, только и отвечает некромант. В остальном, я думаю, на сегодня все. Мне еще на работу идти, если не желаю вызывать подозрений. На том мы и распрощались, назначив следующую дату нашей встречи. О том, что ее может и не быть, я предупредил еще задолго до начала эпопеи с Тавимарком. Обрывать концы могло бы понадобиться в любой момент. Куда важнее мне было незаметно проверить, не нашел ли мой союзничек себе проблем. К счастью, Касси необщительный был калачом не просто тертым, а стертым до самого основания. Его легенда была практически монолитной, а проведенный им ритуал легко обманывал местных дознавателей низких и средних рангов. Высокие же уровни плевать хотели на вчерашнего мальчишку, пусть даже и умного и перспективного. Все же он был очень крутым спецом и таким же крутым остался. Достаточно знать, что он легко управлял собственной нежитью, не покидая при этом город. Да, он начинил тела зеленокожих специальными ритуалами и на ходу зачарованными амулетами, позволяющими увеличить дальность контроля ценой снижения боевой мощи. Вместо перечисленных ритуалов там могли бы быть усиливающие, но сам факт. Впрочем, сейчас его нежить не отходит от стен края дальше, чем на двое суток хода, а в его старом домике, по его словам, он отсылал своих миньонов на несколько недель в любую сторону минимум. И это при том, что нежить могла эти несколько недель идти почти без остановок, не прерываясь даже на сон. 49 уровень, мать его, почти герой, если бы не ткач. Выбирался за стены он только тогда, когда желал провести поднятие новых юнитов и делал это не слишком часто, чтобы не вызывать подозрений у окружающих. Даже сварил несколько котлов бальзамирующего зелья неплохого качества, выдав оное зелье своим мертвякам, чтобы они могли сохранять самые привлекательные тела. Свежие, конечно, лучше подымаются и нежить из них сильнее будет, но пока что ему особо сильная нежить и не нужна, ведь он контроль над мощными творениями не сможет держать круглосуточно. И тем более не собирался он, пока что, привлекать чужое внимание жертвенными поднятиями. На минуточку, из еще живого и дышащего материала получается лучшая нежить. Мне бы так качаться. Я-то могу поназывать теней, держать их под контролем и даже получать часть опыта убитых ими, просто по праву повелителя, но очень уж мне было это проблемно делать. А уж держать под контролем сразу несколько отрядов, круглосуточно и непрерывно, овчинка, в виде полученного опыта, не стоит выделки. А вот нежить, особенно собственноручно созданная и обернутая сковывающими печатями, просто идеальный медиум для такой прокачки. Недаром некромантов часто зовут кукловодами, или там было труповодами, ведь их класс просто создан для подобных вещей. Сиди себе в темной цитадели, смотри в палантир могущества, а твои мертвые легионы делают твою работу. Неудивительно, что именно этот класс так привлекает всяких властолюбивых садюк и мясников. Даже странно, что Касси убью родных убью друзей настолько адекватен. Проверил практически всех своих старых знакомых, начиная от моего бывшего наемного работника, который дедуля-сказочник, и его детишек, восьмые уровни у обоих, причем гильдия алхимиков пророчит обоим большое будущее, продолжая пьяным любителем Спайса, уже ставшего монахом аж 17 уровня, благо он тоже в крае был, и заканчивая жертвой вырождения, который Сигизмунд какой-то там. Последний все так же был полностью перекрыт тварями ткача, но сам ткач все так же не пытался его сожрать. Я видел здесь какую-то непонятность, но не мог вцепиться в нее, не привлекая внимания. Складывалось впечатление, что мальчишка отлично видел направленное внимание, но не опасался его. Вернее, опасался, но словно знал, что ему есть чем ответить. И это при том, что в сравнении с ткачом, он даже не моська против слона, а муравей против бронепоезда. Замечу, что муравей прямо сейчас сидит на рельсах оного бронепоезда, да еще и вместе со всем своим муравейником, и ни единой попытки подменить кого-то из прислуги или просто гражданского своей тварью, ни намека на создание поведенческих бомб или прямую атаку. Как-то нетипично с его стороны, скажу я вам, поиски таинственного покровителя ткача, прикрывающего древнюю мерзость в реальном мире, все также упираются в необходимость задеть те нити, что вызовут чужое внимание. Мне бы как-то с самим пареньком поговорить, а еще лучше с его батей, потому как зреет во мне уверенность, что они уже узнали о том, кто работал против них в истории с той золотой жилой. А уже я подозреваю, что этот персонаж, точно та же личность, что и искомый мной самоубийца, кто же еще согласится работать с такой хтонью. Отдельную головную и душевную боль, я бы даже сказал папабль, доставлял какой-то гадостный видящий, работающий на этого самого самоубийцу или им же и являющийся. Это был не ткач, точно вам говорю. Вот уж чье присутствие я бы точно узнал, да и слишком непрофессиональным был отклик этого видящего, если сравнивать его с ткачом. Да и вообще, присутствие и осознание этого типа было очень странным. И это вам говорит повидавший всякое разное Костик, а не кто-нибудь. Начать стоит с того, что этот некто не прозревал через привычную сеть или цепочку ассоциаций, как делали 99 из 100 встреченных мною видящих. Его внимание было словно проявляющийся на фотопленке негатив, вот его нет, а вот оно уже появилось сразу и полностью. Причем такая зараза пробивала практически любую попытку отвести от себя чужое внимание, какими привыкли работать все те же зрящие, да и я сам. Очень помогало использование непродвинутого ясновидения, а в небытийности, что позволяло не проявить себя на этой пленке, притворившись очередным слепым пятном большого и жирного ничего. Такие своеобразные прорывы знания и понимания были редкими, явно с трудом контролируемыми, но очень опасными для стандартного видящего, который перед такой необычной атакой, которая ни атакой не ощущается предчувствием, как атака, был попросту бессильным. Либо очень раскачанная легенда, либо нижняя планка мифика, не меньше. До меня только сейчас, после получения титула, дошло, что это было то самое использование пророческого транса, когда тебя ведет не собственное сознание, а что-то иное, подозрительно похожее на само мироздание. Только там, где я получил такой подарочек от титула и через плату болью, да еще и в относительно узкой области, этот персонаж работал от собственного класса в очень широких рамках. Совершенно точно не боевик, скорее даже антибоевик, ибо я представить себе не могу, чтобы кто-то, чей разум постоянно пребывает в таком специфическом состоянии, вообще мог драться. Не приспособлен такой разум к скоротечному конфликту. Но если дать подобному кадру время на подготовку, то драки вообще не случится, потому что нападающие до дверей чужого дома не дойдут. Я смог бы его обмануть, найти, скрутить, сковать и выпотрошить, точно смог бы. В чистом ясновидении я не слабее, просто пользуюсь другой парадигмой, а уж в сокрытии сражений видящих я и вовсе специализируюсь, если подумать. Вот только все связи этого перца с золотой шахтой и домом Ланарских прикрывает самим фактом своего существования ткач. В таких условиях я не могу сосредоточиться на поиске, верно, но все же я смог ловить тихий, едва уловимый оттиск чужого образа, того образа, что составляет основной портрет видящего, как специалиста и по которому можно оного специалиста найти. Тихий шорох бумаги и ткани, запах красок и благовоний, беззвучное и неслышное пение шерстяных кистей, паутина нитей понимания и сложнейшие цепи событий. Мне, буду откровенным, повезло. Повезло воспользоваться крохотным зазором между векторами злого и сосредоточенного внимания. Повезло заметить мельчайшую секундную оплошность, допущенную видящим столь давно, что она уже успела раствориться в потоках былого. Но отражение, почти нечитаемое кривое зеркало, что показало образ от образа, мне удалось найти. Столь старое и малозначительное, что даже внимание твари ткача не смогло держать под контролем еще и их. Но у меня был слепок. А теперь, имея его, я начну искать, где еще мог засветиться этот видящий, а вместе с ним еще и его хозяин, который имел глупость связаться с ткачом. И я ведь найду. Найду и выйду таки на засранца с другой, неожиданной, стороны, чтобы таки воткнуть тому что-то острое в седалище. Ну, или в тот орган, который заменяет ему седалище. Проведал и позабытый почти аренам, втайне надеясь, что мою кровососку за это время быстро и жестоко умертвили, но умом понимая маловероятность такого исхода. Слишком уж я ее раскачал, слишком усилил, чтобы ее могли убить незаметно для всегда готового подсказать ясновидение. Даже мне она доставит проблем, дав хороший бой перед смертью, если не удастся убить сразу, первым ударом. Стандартный же отряд местных Вани Хельсинских она просто сожрет, даже шуму не подняв. Ожидания оправдались, тварь была живая, здравствующая и бодрая до неприличия. Мутация, подаренная ей Гестией, не убирала необходимость сосать кровушку полностью, но очень даже ослабляла. Правда, для компенсации ей приходилось сосать кое-что другое. Я был готов ко всякому, но очень уж у нее мышление странное и нечеловечески прагматичное. Если она хотела подкрепиться, неважно кровью или чем другим, то у нее была оставшаяся от мертвого патрона сеть должников, готовых, со всем полагающимся ужасом и отчаянием, отрабатывать оные долги. Для откачки семени она выбрала двоих молодых парней из кожевничьего цеха. У этих ребят просто запредельные параметры выносливости, как для их уровня, да и сами они здоровые, аки лоси. А за то, что их сестренка, получившая стрёмное проклятие от старой полоумной ведьмы, за все хорошие ту уже давно забили камнями без участия самих братьев, чему они очень огорчались, выздоровела и продолжала радовать глаза родичей, они были готовы даже на донорство. Впрочем, тварь их пользовала только первые полторы недели, не забывая запудривать им мозги, чтобы бедняги не помнили сам, так сказать, процесс скормления. Они всегда так делали почти со всеми, просто из природной конспирации. Только, для разнообразия, конкретно эти сеансы ее жертвы предпочли бы помнить, еще до того, как регулярное высасывание эссенции начало давать негативные последствия. Она нашла идеального донора на ближайшие полгода минимум. Ну, а братцы оказались временно оставлены в покое к вящей их радости. Хотя, не искажая она их память, могли бы и расстроиться. Чисто по-мужски, Серж Багровый Кмонстир был одним из самых известных бригадиров местного городского дна. Приехавший в Аренам откуда-то с юга, он явно привык, если и не к столице, то к куда более оживленным городам. Зато в Аренаме его не пытались убить за какие-то его старые грешки. В общем, колоритный дяденька, метра два роста, бритая налысо башка и покрывающая все тело портаки, являющиеся отнюдь не простыми татуировками, а кое-чем поинтереснее. Именно его босс решил, что он самым первым узнал о том, что кровопийц проредили до почти полного истребления. Слава богу, что ему хватило глупости не сообщать о своих выводах, что привело бы к закономерному интересу к тем, кто занимался уменьшением кровососущего поголовья, а решить, будто он поймал удачу за хвост. Чем не момент для того, чтобы подмять под себя сладкий и почти бесхозный рынок антиквариата и тысячекратно более сладкий рынок амулетов. В общем, старый добрый рэкет и отжим бизнеса в стиле 90-х моей родины. Багровые и еще десятка самых крутых быков собрались на дело. Мое влияние на мозги и общее настроение в городе все еще оставалось к тому моменту заметным, отчего пришлось ему обходиться своими силами, а не звать союзников или нанимать кого-то от гильдии убийц. Быков снарядили концентратами серебра, святыми атрибутами среднего качества, вызвали им местного жреца, чтобы за денежку малую наложил на них длительный и крайне хитрый баф, а Багровому и вовсе выдали несколько вполне годных артефактов. Прошлую тварь, останься она в гордом одиночестве, они могли бы убить, с шансами где-то 1 к 3 не в их пользу и только в том случае, если сражаться станут днем, а сама тварь не станет отступать, избегая боя, но могли. Отдельно уточню, что отец Конза именно на отступление без боя и рассчитывал, ну не дура же эта тварь, чтобы насмерть в безнадежном бою драться, ведь на своем месте ей уже никак не усидеть. О прагматизме и психологии твари он знал немало, просчитав все риски. В общем, крови кровопийца нахлебалась на пару месяцев вперед, даже если ей придется активно пользоваться своими талантами. А сам Багровый попал в плен, приятный и сладкий, несомненно, но и гибельный в той же мере. За прошедшее время здоровый мужик превратился не то чтобы в овощ, но отупел очень сильно, вследствие троекратной промывки мозгов и каскадов удовольствия, подаренных его пленительницей. О побеге он теперь даже не думает, мечтая лишь об очередном ее визите в его камеру, вполне комфортабельную комнатку, вообще-то. Правда, его характеристики получили множество дебафов, части из которых вообще перманентные, а когда-то 31 уровень откатился до 26-го. Ну, высосали из него все лишние, высосали. Проживет он еще годика 3, если не усердствовать, но я бы поставил на 1.5, ибо форс-мажоры у моей поклонницы все еще возникают. Я бы возмутился такой судьбой для наделенного, ведь даже приятная смерть в лапах твари, это смерть в лапах твари, не больше и не меньше. Честно, возмутился бы, если бы Багровый не был таким кадром, которого лично я пожелал бы скормить не отсасывающей ему уровни кровососки, а какой-то тени, причем такой, что сумеет растянуть удовольствие. Что касается отца Конза, то он, получив утром головы своих людей, разом лишившись львиной доли своих боевиков, причем лучших из лучших, очень сильно загрустил и был, спустя недельку, тихонько удавлен своим заместителем. Сам заместитель прекрасно понимал, что лучше быть живым подручным нового босса, чем подохнуть вместе со старым. Зря, кстати, предавал, все равно его не пощадили, слишком многим он дорогу перешел, пока был правой рукой Канза. Территорию его поделили, а забравший себе почти всю оную территорию отец Бачи, старый закадычный враг Канза, вынужден был отдать часть нахапанного, ибо никто не собирался давать ему возможность усилиться слишком сильно. В голову старому пройдохе пришла забавная идея, как нагреть конкурентов. Вроде бы и отдал, но на деле ни хера не отдал, презентовал часть выгрызенного той, кто подложил прошлому боссу такую свинью. Все равно пришлось кинуть кости другим отцам, но примененный им трюк ему понравился. Так что теперь у моей кровососки есть два подконтрольных борделя, ну очень невысокого пошиба и одна неплохая опиумная курильня, а у отца Бачая парочка заложенных команд в мозгах и смутные воспоминания об ну очень интимном сне. Так-то этот пидор скорее удавился бы, чем отдал что-то из своих лап, особенно кровососке, и похрен там на помощь ее в поражении старого недруга, особенно с учетом того, что его щедрый жест хоть и умерил пыл конкурентов, но и его долю все-таки уменьшил. Формально тварь была в своем праве требовать за попытку нападения, так что остальные отцы покривились, но признали за ней право на влезание в новый для нее бизнес-проект. Несколько ночных визитов и применений дарованных талантов тут совершенно ни при чем. Господа, я вам точно говорю, вообще ни при чем. Вот так и удалось кровососке получить еще немножечко власти в городе, не подняв особых волнений, если не считать ее визитов к еще нескольким личностям, преимущественно из командного состава стражи или высоких чинов магистрата. Так и живут. Перестал разглядывать прошлое моей нежеланной подручной и перешел к настоящему, чтобы немножечко охренеть от открывшегося вида. Она сидела в своей комнате мрачного и неплохо защищенного особняка, не став менять ее и переселяться в покой погибшего создателя. Из новых деталей сюда добавилось только шикарное ростовое зеркало, прямой намек на то, что она будет рада моей компании в любое время. Кровопийца была полностью обнажена, открывая всю нелюдскую и противоестественную красоту, зловещую притягательность ее новой внешности. Без видимого напряжения балансируя на двух ножках тяжелого резного стула, она читала какие-то документы, делая в них пометки одной рукой. Вторая рука держала довольно длинный и толстый фаллос, сделанный, как показывает ясновидение, из обработанного алхимией камня, из-за чего камень обрел гибкость и мягкость, параметры столь нужные для подобной вещи. Фаллос то погружался в ее рот до самой глотки и дальше, заставляя закатывать глаза, то оттягивал щеки и губы, массируя внутреннюю полость рта, то просто касался обслюнявленным кончиком ее темно-бордовых, почти черных губ, раздвигая их лишь на миг, чтобы тут же отступить. В этих ее манипуляциях было мало эротизма, место которого заняла практичность и сосредоточенность. Даже регулярные оргазмы принимались ею как должное, пусть и заставляли судорожно напрягать идеальное тело, прерывая работу над бумагами. Для нее это было не только удовольствие, но и своеобразный баф, ведь после оргазма у нее временно снижается расход запасенной эссенции, а мутация Гести сделала ее рот и губы сплошной эрогенной зоной. Дальнейшее было чистым прагматизмом, только очень приятным для кровопийцы. Обычного человека даже один из испытанных ею пиков экстаза если бы и не убил, то мозги спалил бы напрочь. Но для твари, привыкшей к потокам наслаждения от поглощаемой крови, это был простой аналог хорошего траха, не более. В ее методичном и целенаправленном самоудовлетворении было нечто завораживающее, стоит признать. Несмотря на то, что мое физическое тело вообще отсутствовало в этом видении, я все равно залип на пару минут. Ее занятие не прервала даже вошедшая служанка, принесшая какой-то важный доклад. Удивилась и смутилась девушка преизрядно, ведь не одеваться, не прятать вытащенный только для короткого разговора начальницы и подчиненной фаллос, тварь не собиралась. Забрав бумаги и отослав красную Аки вареный рак слугу, она вновь загнала свою игрушку себе в глотку и принялась что-то черкать. А ведь ее слуга даже не с промытыми мозгами, просто очень верная и крепко задолжавшая лично кровососке. Та только и сделала, что обновила печати на ее разуме, не позволяющие болтать да позволяющие игнорировать допрос, и больше ничего. Саму служанку так и подмывало спросить, отчего ее госпожа так изменилась и развратилась, но она была хорошей служанкой, не задающей лишних вопросов. А еще она очень смутно знала о работе всяких рабомантов и шлюхофикаторов, ебнутые названия для столь же ебнутого класса в совсем уж ебнутом мире. Иначе в ее голове зародились бы очень неприятные подозрения. Хотя она и в том случае, скорее всего, молчала бы, потому как страшно представить уровень того шлюхофикатора, который сможет так исказить и развратить хладнокровную и всегда параноидально осторожную тварь, причем незаметно для самой твари. Уже уходя, интересуюсь у ясновидения, откуда в доме кровопийц взялась эта игрушка. Оказывается, это один из трофеев, взятых у мертвого Бонза. В свое время он хотел закупить такие в свои бордели, те, что выше качеством, а не те, что достались кровососке по итогу покушения, и даже заказал первые пробники. Идея не взлетела, а пробник, реально качественный товар, между прочим, остался валяться в каком-то углу, откуда его и забрала тварь, которой надоело удовлетворять себя заказанной у кузнеца, через посредников, цельнометаллической дубинкой. Не по чину суровой и злобной начальницы напрямик просить своих слуг принести ей дилдок, понимаешь, так и не подав вида в том, что вообще проведывал эту мерзость, покидаю наблюдательную точку, выпадая в реальный мир. Мир встречает меня легкой, почти неощутимой тяжестью в голове и вполне различимой теснотой в штанах. Как-то я, за время пребывания в городе, почти не предавался всяческим развлечениям, а ведь мне скоро в очень тяжелый бой. Шагаю сквозь тень в комнату Тари, уже успевшей вернуться из не слишком напряжного похода по торговым лавкам и, поддавшись моменту, шлепаю тупо ягодицы, просто из вредности. От удара кинжалами уклоняюсь без труда, десяток размытых образов игнорирую, просто отступая чуть в сторону, а потом до нее доходит, что это было не нападение коварного врага, а дебилизм отдельно взятого Костеньки. Эту простую горожанку и бандитку можно было пугать такими приколами, а нынешняя Тария может и прирезать сгоряча, она теперь матерая, высокоуровневая и резкая, как пикирующий бомбардировщик. Тин, твою бабушку. В голосе ее чувствуется и легкий испуг за мою жизнь, как будто она реально могла меня убить. Некая доля стыда за неловкую ситуацию, и просто океан праведной ярости за то, что я вынудил ее испытать предыдущие две эмоции. «Нахера ты так пугаешь?» Вместо ответа просто притягиваю ее для поцелуя и таки получаю этот самый поцелуй, переходящий в объятия и попытку залезть на меня прямо на полу, не доходя даже до кровати. И только спустя пару минут, когда до кровати мы все же доползли и даже начали сбрасывать одежду, она отстранилась и подозрительно так на меня посмотрела. «А ты точно Тин?» Вроде бы и шутит, но очень уж глаза у нее серьезные, а поза такая, что зафиксировать меня и обнажить гипнотическую грудь можно мгновенно. А то такая страсть от того, кого потрахаться можно затащить только под угрозой жестокой и неумолимой расправы, чутко удивляет. Чем докажешь, что ты Тин, Я аж прихерил от возмущения, не зная, что мне отвечать за такой наезд, и только когда женщина в очередной раз соблазнительно извернулась, как бы невзначай касаясь выреза платья, я понял, что она, в общем-то, ни хрена не шутит. «Тария, ты что, чокнулась?» Спрашиваю максимально мягко, а то хотелось сказать что-то куда грубее и заковыристее. «Да, есть немного, извини». Расслабляется она, после чего, даже не всколыхнув почти мою чуйку, разрывает лиф и вываливает свой бюст прямо мне в лицо. Резкое удивление словно смывает волной спокойствия, а в глазах будто едва заметные точки помех появляются. На тело снисходит странная расслабленность, а в голове растеклась блаженная пустота. Странно, в прошлые разы, когда я попадал под ее воздействие, я вообще ничего не замечал и не осознавал, приходя в себя уже сильно после. А теперь, дорогой, скажи мне, кто ты, будь, такой? В голосе Тари стали нервозность, а сама она явно о чем-то напряженно думает. С языка уже начинают соскальзывать ответы, просто потому, что в таком состоянии я не вижу ни единой причины не исполнить ее волю. Последующее оказалось скорее рефлексом, пришедшим не от сознания, а откуда-то из самой глубины моего «я». Вместо привычного взгляда мои очи наполняет монохромная серость взора, выжигая попавшую в них паутину дарованного таланта. Шаг в тень вынимает меня из-под приятной тяжести женского тела, а руки уже успели до плеч обернуться черными и когтистыми лапами, целиком тенью являющимися. За спиной проявляются то ли крылья, то ли комки хищных щупалец все той же формы тени, а каждая тень в комнате становится крайне острой и готовой в любой миг разрезать хрупкую человеческую фигурку на ломтики. И в этот миг я понимаю, что прямо сейчас собираюсь убить свою соратницу и как-то даже не задумываюсь над тем, чтобы придержать удар. Вот это, я понимаю, Костиков Штырило. Выпадаю в реальный мир уже полностью в человеческой форме и даже с восстановленной маскировкой под обычного человека, смотря на враз побледневшую и все еще сверкающую сиськами Тарию, чуйка которой не могла не предупредить о прошедшей по краю смерти. Да, я спрятался за внебытийностью, но когда удар настолько близок, то заблокировать предчувствие опасности почти невозможно. Пусть это и базовый навык, не могущий заглядывать далеко вперед и очень узко заточенный, но трудность в блокировании – его основная фишка. Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга, пока моя подруга постепенно возвращает себе нормальный цвет лица, а до меня медленно доходит комичность ситуации. Ну, насколько едва не случившийся дружественный огонь может быть комичным? Неужели мои приставания были настолько вне характера, только и могу выдавить из себя, выключая взор и прикрывая глаза? Даже тот факт, что мое сопротивление ментальным воздействием, похоже, давно уже может самостоятельно сбрасывать подчиняющие навыки около легендарного Грейда, не слишком меня радует. Тем более, что это происходит из-за того, что расслабившийся и покоренный разум уступает контроль посылаемым планом тени инстинктам. Хорошо, что все закончилось без крови и трагедий, а ведь Костик просто хотел потрахаться. Тин, ты не обижайся, но я, пока тебя в койку не уложила, очень сильно подозревала, что ты, ну, по мальчикам, в общем. В ответ на мои выкатывающиеся из орбит глаза и сиплое шипение застрявших в горле слов, она только рукой махнула. Сам виноват. И вообще, Лосий ставил на то, что ты этот, как его, гасексувал, короче, тот, который вообще никого не трахает. Ну, Лосий, ну, погоди у меня, асексуал, говорите? Медленно и несколько раздраженно тяну, после чего резко сближаюсь с Тарией и просто кидаю счастливо пискнувшую женщину на постель и звонко шлепаю ее по оттопыренным ягодицам. К ее чести, свой косяк она старательно заглаживала во всех возможных позициях, в чем ей немало помогала вернувшаяся Гестия. Бывшая военная только хмыкнула, приподняв брови, после чего просто вышла из собственной одежды, на секунду приняв туманную форму. Обнаженную грудь Тарии я игнорировал, вовремя прикрывая глаза, а в тех случаях, когда не успевал, она просто не успевала ничего мне приказать. Гестия же пару раз попадала под воздействие, но даже если и заметила эту незадачу, никак реагировать не стала. Вечер для меня закончился шикарным двойным минетом, причем Гестия, несмотря на спокойный характер и не слишком эмоциональное лицо, владела этим навыком даже лучше Тарии, при ее-то раскрепощенности. У Арчих она что ли училась? Задавать такой вопрос я постеснялся, подчинение подчинением, но я не рискну задавать такие вопросы той, чьи зубы настолько близко к сокровенному, даже если я могу регенерировать. А еще она умудрялась принимать выплескиваемое ей на лицо семя с таким видом, подкрепленным легкой улыбкой, будто она прямо сейчас на приеме у императора орден получает. Лоси с Гансом встретили нас уже сидящими в общей комнате, это как бы отдельная гостиная, только для нашей группы, снятая за звонкую монету вместе с обычными номерами, полуодетых и таких довольных, что Ганс тут же кинул мне в лицо каким-то фруктом, рядом с которым лимон покажется шоколадом. Хотя, если на то пошло, мог бы и в Тарию бросить, она вообще сияет вторым солнышком. Да и Гестия тоже лучится довольством, пусть даже рассмотреть это получится только после долгого общения с ней, вот кому в нашей компании нужно играть в карты. Везучий засранец, только и прокомментировал следопыт, подтягивая к себе уже начатый пирог с телятиной, притащенный на ужин. У меня было такое хорошее настроение, что даже не стал припоминать Лосию его оскорбительное предположение касаемо моих предпочтений. Все у меня с ними в полном порядке. У меня вообще такой мир был на душе, что даже окажись рядом пристающая ко мне игра, я и ее мог бы осчастливить, наверное. Ладно, тут я, может, перегнул чутко, но не слишком сильно. Самый везучий засранец в обозримом пространстве. Согласно киваю, прижимая к себе обеих красавиц. Самый-самый везучий. Входить в катакомбы решили со стороны речного порта, так как именно с той точки проще всего было быстренько нырнуть вниз, минуя верхние уровни. Мы не молодежная гвардия ночных отцов и не новый набор стражей или авантюристов, чтобы качать начальные уровни в тамошней экосистеме. Нам от верхних ярусов толку никакого нет, нам на самое дно нужно. Нас там ждет местный Спанч Боб, кто проживает на дне океана. Тихонько ворчу себе под нос, сетуя на собственную дурку, заставившую меня в очередной раз рисковать попаданческой жопой. Дождусь я когда-то того, что меня за эту жопу в лучшем случае укусит, если не поймают прямиком в расставленные булки. А Лури, он такой, только расслабь очко, как оно уйдет в зрительный зал. Нервные мысли ничуть не помогают, так что я привычно отодвигаю их подальше, начиная в третий раз проверять комплекты зелий. Первый, самый долгоиграющий, мы уже приняли, он должен, в том числе, еще и облегчить принятие дальнейших, заодно усилив эффект от последующих комплексов. А вот какой из них будет принят, зависит от того, как пойдет процесс работы на основном этапе нашей опасной работы. Понятия не имею. Может быть, какие-то морские твари, страшные, как престарелые полковые маркетанки. Рассеянно отвечает Ганс, пытаясь оттереть от рукава своей укрепленной алхимией куртки зеленые пятна. У тебя нет чего-нибудь, чтоб пятна убрать, а то краска так воняет, что всех чудищ всполошит. Вместо ответа просто провожу рукой вдоль рукава, наблюдая за тем, как пятна осыпаются черной пылью, одновременно подавая небольшой флакончик с уничтожителем запахов. Все равно им нужно будет обрызгать не только курточку Ганса, но и нас всех, о чем он прекрасно знает. Спасибо, Тин. Отряхнувшись, следопыт быстро капнул бесцветную жидкость себе на плечи и на сапоги, после чего передал концентрат зелья стоящей рядом Тари. А чё ты про море спрашивал? Да так, просто стишок старый вспомнился. Мыслями я уже давно был в глубине катакомб, да и приготовление нужно закончить. Ты лучше скажи, где умудрился изгвоздаться? Какой-то пиар забыл на лестнице ведро с краской, а я как раз себе завязки на боках поправлял и не заметил. Проворчал раздраженный своей неуклюжестью мужик. Я на тропу ушел от плюхнувшейся дряни, но вышел так неудачно, что прямо на рукав попало. Вы там еще долго возиться будете? Перебил его Лосей, со скучающим видом полируя верную шпагу. Гусары, не стоит комментировать, ибо еще немного, и я пойду устраиваться на работу грузчиком. Как раз закончу к тому моменту, как вы определитесь. Ой, все, весомо возражаю неопровержимым аргументом. Готовность 3 минуты. Этот туннель был, во-первых, старым, во-вторых, малопосещаемым и, самое главное, легкодоступным. Стража как поставила тут тяжелую дубовую дверь, обитую железными пластинками, так и забыла об этом месте. Дверь отлично защищала от всего того, что хотела бы выползти из катакомб, а всевозможным криминальным и не очень элементам этот проход не очень-то и нужен был. Хватало других, расположенных в удобном месте, и к дверям которых были свои копии ключей. Можно было бы заползти через один из тех провалов, которые вообще не закрывались, но такие, в массе своей, были в районе трущоб и заставляли делать долгий крюк. Проще было открыть тенями заржавелый замок и, накрыв участок пространства куполом тишины в зале, спокойно пойти внутрь и закрыть дверцу обратно. Любой из нас сможет ее, случись что, не открыть, так выбить, если вернется по тому же маршруту. А если не вернется, то лучше бы ей оставаться закрытой дальше. Под ногами пыльный и старый камень, пропитанный остатками древнего колдовства, принадлежащего давно забытому народу, впереди только темнота катакомб, клыки обитающих там чудище нескончаемый лабиринт, порожденный чуждым и непонятным явлением, запечатанным ценой у жертвы, которую один наивный дурак решил считать чрезмерной, а другие дураки решили его в этом мнении поддержать. Впереди только очередной бой и куча возможностей сдохнуть на ровном месте, закончив свою историю самым логичным из возможных образом. Только в приключенческих книжках герои всегда побеждают любые неурядицы, без проблем и без потерь, но разве не мне, как чертовому герою, воплощать в своей жизни сюжеты из этих книжечек? Пока что получаются только сюжеты из ужастиков, но должен же быть хоть какой-то толк от нежеланной мною должности и титула, нарисовавшего на моей жопе мишень размером с чемодан. Ну, кроме отличного шанса подохнуть тысячами способов, не вставая с дивана. Глава 7. Тин, а ты эту мерзость точно удержишь? В голосе извечно пафосного и утонченного дитя дома Астериум сквозит с трудом скрываемая нервозность, которую и скрывать-то нет желания. Вопрос мой товарищ задал хороший, нужный, особенно на фоне того, куда направлен его взгляд, нынче бегающий и колючий, словно разожравшийся на стероидах ежик. Глаза его неотрывно следили за больше чем двумя сотнями мерзких и вечно голодных тварей, призванных в реальность волей в конец ополоумевшего террориста и убийцы. Мною, если вы еще не поняли. Да, лоси. А вот я отвечаю спокойно и равнодушно, пусть и не от уверенности или бесстрашия, а из опасения хоть на секунду сбавить контроль над своим творением. Напряжение достаточно терпимо, пусть и выходит за пределы моего восстановления. Эту штуку, в том ее виде, в каком она сейчас, а не в черновых набросках, существующих только в моем больном воображении, подсказала Гестия, за что спасибо стоит говорить ее бурному армейскому прошлому. Вообще-то, жертвенную планарную цитадель, опирающуюся на призванных нематериальных сущностей, стоит создавать не в одиночку, а цельной звездой магов нужной специальности и планарной склонности, да еще парой-тройкой звезд магов обычных, выступающих усилителями ритуала. Получившийся барьер, больше напоминающий временное замкнутое поле, обычно занимает довольно большую площадь и является статичным. Жертв у меня нет, а если бы и были, то использовать такую хрень я бы не стал, как не было и звезды магов-теневиков, если не считать за звезду мою собственную звездную болезнь. Но идея мне понравилась практически с первых слов. Мне кажется, что вот это, и еще вот это, и вон та твари на меня как-то странно посматривают. Не переставал действовать мне на нервы дворянин, чья связь с небесами автоматически делала любые взаимодействия со столь темными планами крайне неприятным опытом. И, кажется, мне совсем не кажется, статичная цитадель, что очевидно, не удовлетворяла моим требованиям, но там, где нет четкого описания ритуала и проверенных контрактов со старшими тенями, вступал в дело мой класс и мое право, позволяющие давать теням вполне четкие приказы, которые они могли либо выполнить быстро, либо подохнуть в муках. Выбирали, как ни странно, первые два варианта. Лоси, я тебе слово даю, они все скопом совершенно точно на тебя смотрят, причем не странно, а жадно, с целью сожрать нахрен твою душу. Все-таки в голосе прорезается легкое раздражение, тут же задавленное волевым усилием. Это же тени, а не котики. Если бы они вели себя смирно и даже не пытались сорваться с цепи, вот тогда я бы начал волноваться. Справедливости ради, хоть какие-то попытки не сбросить даже мой контроль, а просто попробовать его на прочность, делали лишь немногочисленные представители более элитных разновидностей теневой живности. Основная масса, являющаяся низшими или слабыми планарными порождениями, фигурально выражаясь, боялась перднуть мимо моей воли. С момента последних моих призывов я прибавил как в уровне, так и в общей крутости, особенно в плане призывания всякого нехорошего для целей злобных. На стойбище мне было решительно нечего делать, так что приходилось развивать и отрабатывать уже имеющиеся возможности в тех направлениях, на которые я раньше благоразумно подзабивал. Призыв теней входил именно в эту категорию, так что руку я в них набил, а после того, как я все же сумел призвать и даже усмирить, запугав, замучив и почти развоплотив призванную поэту, полноценную высшую тень, мой авторитет у этой братьи возрос до совсем уж заоблачных величин. Ощущение выедающей токсичной злобы, пополам с липким страхом, какие твари испытывали в мой адрес, настроения не добавляют, но гарантируют хоть какое-то послушание. Слушай, а вот если ты их не удержишь, то ты их изгнать сможешь? Похоже, у лося нервишки совсем шалят, или я просто недооцениваю воздействие от присутствия стольких злобных сущностей рядом, да еще и на пропитанного небом лосе. И что случится с контролем, когда мы начнем сражение? Мысленно вздыхаю и матерюсь, а сам продолжаю успокаивать внезапно паникующего дуэлянта. Во многом я его понимаю, ведь даже без конфликта сил, такая толпа мерзости не может оставить равнодушным любого здравомыслящего человека. Больше двух с гаком сотен тварей, да на фоне истонченной грани между тенью и реальностью, заставит задуматься о вечном даже самого смелого индивида. Созданное мною творение было во многом уникальным, пусть пока что и не дало мне никаких повышений классовых навыков. Просто раньше я таким не занимался, но это не значит, что я этого делать не мог. Напряжение на мою голову дурную даже не слишком сильное. Мой стиль сражения вообще не предполагает стояния на месте и швыряния всяких разных злобных чар в оппонента, а призывы и вовсе использовались мною по остаточному принципу. Сейчас же нас, то есть всю нашу группу, укрывала та штука, которую можно сравнивать с миниатюрной крепостью, причем передвижной. Моя цитадель закрывает относительно небольшую площадь, ее долговечность напрямую зависит от меня, а не от ритуального контура, но при этом ее мощь такова, что мы можем пересидеть в ней пару-тройку ударов стратегическими осадными чарами. Потом, конечно, нас размажет, но пару ударов мы выстоим без проблем. Основу цитадели создавали два десятка полноценных теней, под присмотром пятерых старших. Все их навыки были заточены в довольно редкие ветви контроля мелких планарных порождений, позволяющие повышать эффективность поодиночке слабых, сравнительно, тварюшек до уровня косяка пираний на стероидах. Второй ветвью их умений было создание ну очень своеобразных барьеров. Непривычная прямая манипуляция теневой материей, какой обычно пользуются такие сущности, а нечто среднее между пространственным разрывом и очень хитро вывернутым созиданием и проявлением. В исполнении одиночной тени, даже старшей, такая защита никогда не станет вровень с более привычным теневым барьером. А вот если позволить теням работать вместе, заставить их своей волей сплести свои усилия, слившись в единую систему, скажем так, в одиночку, не опираясь на призывы, я такое повторить все еще смогу, пусть и не без труда, но вот поддерживать такую хрень в бою, отвлекаясь на сражение, уже с большими затруднениями, не говоря уж о том, что для резерва нагрузка будет куда страшнее. Сейчас я использую только самое базовое проявление, истончая грани между планом и реальностью, что почти не тратит личные силы. Удержание стабильных контрактов со старшими тенями, несмотря на выцветшие до полной монохромности зрения и ноющие от пронизывающего холода сердце, нагружает не резерв, а сознание. А обычные призывы, которыми управляют контрактные тени, вообще ничего не требуют, кроме моего присутствия, все плюсы бытия повелителем. Их липкий страх и ненависть к тому, что сильнее их самих, давит на мозги раздражением и головной болью, но не угрожает сожрать мою человечность в ближайшем будущем. Внешне, с первого взгляда, никаких проявлений нашей защиты не видно, все твари, до поры до времени, сокрыты в родном плане, пусть даже плавают они на самой грани от воплощения в реальности. Благодаря истонченной моими усилиями грани, подобное воплощение не требует от них ни времени, ни затрат, только реакции, а она у теней просто великолепна. Если бы рядом был какой-то сенсор, то он бы почувствовал что-то нехорошее, творящееся вокруг нас, словно темная туча, застилающая солнце и неотступно следующая за нами. Кто-то с загнанным в полторы сотни восприятием, мог бы заметить, как темнеют и остреют тени с каждым нашим шагом, осознать, что метание теней от света алхимических фонарей, просто длинная колба со светящейся жидкостью, несколько неправильно, что движение этих теней подчинено совсем не отблескам света, да и сами тени кажутся почти живыми. Но, помимо нас, тут не было никого, кроме запертых в лабиринте искаженных, а на них мы и так, и этак будем вынуждены выйти. Но стоит только чему-то попытаться атаковать, как эта атака, неважно будет ее природа физической или магической, столкнется с мгновенно проявившимся сегментом теневого тела, которое эту атаку просто проглотит. Не столь ультимативно, как разлом, верно, но зато куда стабильнее, да и вообще, безопаснее. Ну, насколько теневые техники вообще могут быть безопасными для пользователя? Я, кстати, давно заметил, что по-настоящему мощные атаки и щиты, если я желаю создать их быстро, а лучше мгновенно, требуют либо очень большой концентрации, либо своеобразного подселения в структуру атакующей техники пары-тройки теней, что возьмут на себя контроль и наведение удара на цель. Еще во время сражения со стражами забытого мегалита заметил, когда смог одним ударом выбросить в тень громадную каменную глыбу, начиненную плененными душами и древней магией. Для меня такая тактика довольно проста, я легко могу приказать теням, заплатив лишь долей своего резерва, да и то, можно без него обойтись. Они же будут исполнять, пусть и пытаясь освободиться от цепей моего зова, особенно если я использую их в качестве своеобразного брандера, вернее, пилота упомянутого брандера. Прямо-таки камикадзе от планарных порождений, не поленился поинтересоваться тем, как с этой фигней справляются другие теневые маги. Самым первым открытием стало то, что для большинства этих самых магов, подобные техники вообще недоступны, а остальные считают их аналогами стратегических и тактических чар и ритуальных ударов, причем не безосновательно. Те же, кто вышел и уровнем, и резервом, и яйцами, могут немного хитрить. Кто-то опутывает тень ритуальными цепями, заранее подготавливая квазиживой снаряд для своей пушки, кто-то умудряется тень обмануть, кто-то, как и я, может продавить тень голой волей, пусть и с куда большими затратами. Есть даже такие, что заключают контракты с совершенно особенными тенями, рангом, между прочим, не ниже старшей, которые владеют такой способностью, как создание малых теней из собственной плоти и осколков души, принесенной им жертвы. Самый грязный, но и самый надежный способ, ведь такие одноразовые тени контролируются напрямую создателем. То есть маг выполняет удар, напитывая его мощью и структурируя ее в нужную форму, а тень, сидящая в глубине плана, управляет своими творениями, направляя уже готовый удар. Такие твари очень редкие, ибо совсем немногим из них хватает выдержки регулярно работать с людьми, которых любая тень жаждет поглотить. Впрочем, жертвами их всегда обеспечивают навалом, такие контракты редки, полезны, выгодны и поддерживаются они, порою, целыми гильдиями. Больно уж могучи тактические чары теневой школы, если сравнивать с более простыми в контроле планами. О таких вариантах, как полноценные культы, служащие тварям истине, я даже не говорю. Да, подобные отморозки очень редки, хотя бы потому, что тени, в отличие от тех же извергов, редко заморачиваются с устройством подобного культа. Но уж те, которые заморачиваются, скажу лишь, что большей мерой, эти организации служат не высшим теням, а куда более старым и страшным представителям этого племени. Древняя тень, я такое призывать, именно призывать, а не выпихнуть им на корм очередную тварь, вроде той жути из края, не рискнул бы даже со всей возможной подготовкой, и не рискну еще очень и очень долго. В идеале, так и вовсе никогда не рискну, но когда это у меня было идеально. Возвращаясь к нынешнему положению, под защитой цитадели мы были закрыты от любой нормальной угрозы, но мы же помним, насколько порождение троп ненормально, именно поэтому я и пошел на все проблемы, связанные с активным проявлением, чтобы создать участок реальности, который больше тень, чем реальность. И когда эта чертова аномалия попробует заявить на этот кусок пространства свои права, я смогу эти права оспорить. Как минимум, я уверен в том, что мы все сможем быстро-быстро убежать. Воздействие лабиринта очень масштабно, но недостаточно концентрировано, чтобы продавить меня слишком быстро. В идеале, вообще продавить не сможет, но все же я не рискну такое предполагать. Легенда, пусть и очень необычная, остается легендой, даже если ты считаешь себя крутым, как сам Чак. Мы ступали спокойно, даже Лосей, успевший взять себя в руки, но пусть я был уверен в том, что мы не шумим, не удавалось отделаться от навязчивого ощущения, что за тобой смотрит со всех сторон одновременно, даже если кругом был камень узкой кишки очередного тоннеля. Об этом эффекте я уже читал в собранной перед походом литературе, так что не удивился такому повороту, не обрадовался, правда, тоже, была зыбкая надежда, что цитадель защитит еще и от обнаружения. Увы, но мы сейчас буквально внутри нашего противника, пусть даже на самом краю зоны его существования, а потому оно физически не могло нас не заметить. Оно ведь не души людские ощущает и не сигнатуры сенсорных полей, а вообще любое влияние на подконтрольное пространство. Даже с учетом моего контроля над накрытым моими чарами куском реальности, это все равно, что вырвать часть живого тела и надеяться, что этого не заметит владелец, собственно, тела. Как бы мое творение, наоборот, не вызвало усиленного отторжения и последующие атаки. Хотя, так даже лучше будет, чем быстрее мы повредим живой якорь, держащий аномалию на одном месте, тем быстрее сможем заняться процессом изгнания. Если бы я хотел пробраться сюда незаметно, то куда лучшим вариантом была бы попытка проползти через глубинные слои тени. Хотя, тогда я мог бы не найти нужную точку в той каше, какой выглядит пространство катакомб из-за влияния аномалии. Проще уж ножками, пока есть возможность. Тенью, если что, можно будет убежать, таща на себе группу, когда я решу, что сия задача нам не под силу.